Глава 26. Высший инвестор. Высший инвестор – это такой человек, как Билл Гейтс или Уоррен Баффет. Такой инвестор создает гигантские компании, в которые стремятся инвестировать другие инвесторы. Высший инвестор – это человек, создающий актив, который становится настолько ценным, что для миллионов людей он стоит в буквальном смысле миллиарды долларов. И Гейтс, и Баффет стали богатыми не потому, что получали высокие зарплаты, и не благодаря своей продукции, а потому, что построили огромные компании и вывели их на фондовый рынок. Пусть лишь немногие из нас когда-либо создадут свой Microsoft или Berkshire Hathaway, но возможность создать небольшой бизнес и стать богатыми, проведя частную или публичную подписку на акции, есть у всех. Богатый папа любил говорить: «Некоторые строят дома, чтобы продавать. Другие делают машины, но самая высшая цель – создать бизнес, частичками которого захотят владеть миллионы людей». Рычаги управления высшего инвестора. Управление собой. Управление отношениями доходы-расходы и активы-пассивы. Управление руководством инвестиций. Управление налогами. Управление тем, когда покупать и когда продавать. Управление брокерскими операциями. Управление ФСД – юридической формой организации, сроками уплаты налогов, характером дохода. Управление условиями контрактов. Управление доступом к информации. Управление возможностью отдавать, филантропией, перераспределением богатства. 3 О высшего инвестора – образование, опыт, остаточные деньги. Примечание. В выходе на фондовый рынок есть свои достоинства и недостатки, которые мы детально обсудим в дальнейшем. Сейчас я приведу основные плюсы и минусы первоначального публичного предложения IPO. Плюсы. Первое. Позволяет владельцам бизнеса обналичить какую-то часть бизнеса. Например, Пол Аллен, первый партнер Билла Гейтса, продал часть своих акций компании Microsoft, чтобы купить компании кабельного телевидения. Второе. Позволяет привлечь капитал для расширения бизнеса. Третье. Позволяет оплатить долги компании. Четвертое. Позволяет повысить чистую стоимость компании. Пятое. Позволяет компании предложить своим сотрудникам в качестве поощрения опционы на покупку акций компании. Минусы. Первое. Ваши операции становятся открытыми. Вы вынуждены предоставлять общественности информацию, которая ранее была закрыта. Второе. IPO обходится очень дорого. Третье. Ваше внимание отвлекается от управления текущими делами бизнеса на обеспечение всего того, что является необходимыми атрибутами открытой компании. Четвертое. Большой объем формальностей, связанных с самим IPO и текущей квартальной и годовой отчетностью. Пятое. Вы рискуете потерять управление компанией. Шестое. Если ваши акции не будут иметь успеха на рынке, ваши акционеры могут подать на вас в суд. Для многих инвесторов потенциальные финансовые выгоды от вывода компании на фондовый рынок существенно перевешивают любые потенциальные минусы IPO. Отправляясь в путь. Оставшаяся часть этой книги повествует о том, как богатый папа вел меня как инвестора изнутри и искушенного инвестора по пути к тому, чтобы стать высшим инвестором. Ему больше не надо было вести своего сына Майка, тот прекрасно себя чувствовал в роли инвестора изнутри. Вы получите представление о том, что богатый папа считал важным и чему мне следовало научиться, а также о некоторых ошибках, которые я совершил на этом пути. Я надеюсь, что на вашем собственном пути к тому, чтобы стать высшим инвестором, вы сможете учиться на моих удачах и моих ошибках.